Подруга решила, что Екатерина плачет, и у нее форменная истерика. Никак иначе раздававшиеся в трубке звуки она расценить не могла, и тут же кинулась утешать несчастную. И только через несколько минут сообразила, что та не плачет, а смеется. «Неужели тебе весело?» — изумилась подруга. «А что мне теперь, рыдать, что ли?» — ответила ей Екатерина Венедиктовна. «Ты же знаешь мой принцип. Если можно что-то сделать, надо делать. Если сделать ничего нельзя, надо принять все как есть. Но уж во всяком случае не плакать. И потом я тебе много раз говорила, меня ангел хранит. Если у меня украли деньги на новый телевизор, значит, мне вообще нельзя его покупать. Наверное, мне суждено было купить такой телевизор, который взорвался бы и загорелся. Так лучше пусть у меня не будет этих денег, чем сгорит вся квартира и я вместе с ней». И точно так же она веселилась, когда третий муж, Петр Васильевич Анисковец, заявил ей о своем желании развестись. И точно так же хохотала, когда спустя несколько месяцев после развода он снова возник на пороге ее квартиры. «Ну что, котяра престарелый, нагулялся?» — ласково спрашивала она, почуя его своим фирменным супом с грибами и изумительным пловом с изюмом и курагой. «Стоила игра свеч?» Нельзя сказать, что Екатерина Венедиктовна исступленно следила за собой и не вылезала из косметических и оздоровительных салонов, но выглядеть она всегда старалась так, чтобы смотреть на нее было приятно. Идеально уложенные седые волосы, легкий макияж, тушь на ресницах, благородного цвета помада на губах, немного темно-телесных румян на скулах, ухоженные руки и обязательный маникюр. Ей удалось не растолстеть с возрастом, и она с удовольствием носила брючные костюмы с блузками своего любимого кремового цвета. Часто ходила в гости к приятельницам и никогда не отказывалась от приглашений на юбилейные банкеты. А их в последнее время поступало много, кому 70 исполнялось, кому 75, а у иных и золотые свадьбы случались, не говоря уж о чествованиях по случаю 50-летия творческой деятельности. «У меня наступил самый лучший возраст», — часто повторяла Анисковец. «Все мои друзья вступают в такую благодатную пору, когда кругом сплошные праздники, только успевает цветы и подарки покупать». Да, друзей и знакомых у Екатерины Венедиктовны было много. Но трудно было даже представить себе, могли ли у нее быть враги. Потому что если убили ее не из-за картины бриллиантов, то для этого должна быть какая-то личная причина, какой-то конфликт, вполне вероятно, очень давний. Сегодня перед Настей Каменской сидела одна из самых близких подруг покойной Анисковец и подробно отвечала на все вопросы. Сама Настя во время таких бесед отдыхала душой. Пожилые люди частенько страдают от недостатка внимания и общения и рассказывают обычно весьма охотно, даже если сам повод для таких бесед достаточно трагичен — смерть близкого человека. Из них ничего не надо тянуть клещами, наоборот, их порой бывает трудно остановить, но останавливать их Насте и в голову не приходило. В голове у собеседника возникают ассоциативные связи, следуя которым они вспоминают и начинают рассказывать о событиях, не имеющих на первый взгляд никакого отношения к убийству, и внезапно может всплыть такая деталь, о которой и в голову не придет специально спрашивать. Самое главное — вывести человека на неконтролируемые просторы свободного рассказа. Учил когда-то Настю отчим, всю жизнь проработавший в уголовном розыске, и спокойно ждать, когда он сам проговорится и расскажет то, что важно для дела. Ты слушаешь его, не перебивая, сочувственно и заинтересованно киваешь, и тем самым создаешь у него иллюзию свободного полета. И эта иллюзорная свобода его опьяняет настолько, что он перестает следить за речью. Марта Генриховна Шульц и была той самой подругой, звонить которой кинулась после ограбления Екатерина Венедиктовна, заходясь от хохота. «Марта Генриховна, скажите, какие отношения были у вашей подруги с Иваном Елизаровичем Бышовым?» «Самые хорошие. Они знают друг друга с детства. Ванечка даже какое-то время ухаживал за мной. Правда, это было очень давно, мне тогда еще 50 не было. Он, знаете ли, рано овдовел и подыскивал себе новую подругу жизни. А вы? Не ответили на его ухаживание?» «Ну, почему же?» — кокетливо улыбнулась Шульц. «Ванечка был очарователен. Но дело в том, что я не была свободна. Даже если бы я в тот момент увлеклась, на развод я бы все равно не пошла». «Почему? У вас были маленькие дети?» «Да Господь с вами! Какие же маленькие дети могут быть в 47 лет?» «Нет, дети были уже большими, но Ванечка русский, а мы немцы. Родители с самого детства приучили меня к мысли, что мы не должны ассимилироваться, вступая в браки не с немцами. Мой покойный муж тоже немец». А что же Екатерина Венедиктовна? За ней Бушов не пытался ухаживать? — О, что вы, голубушка, они этот этап прошли лет 15-16, эдакая детская влюбленность. Потом у Катеньки появился жених, она встречалась с ним года полтора или два, пока война не началась. И как потом складывались отношения Екатерины Венедиктовны и Бушова? Очень ровно. Они дружили домами. Ивану нравилась коллекция картин, которую собрал Катин отец, и он постоянно говорил, что купит их все, если только Катенька соберется продавать. Марта Генриховна, насколько мне известно, ваша подруга завещала почти все свои картины музеям, за исключением нескольких, которые она и продала Бышову. Это так? Да, это правильно. Она так и сделала. А почему она не продала Ивану Елизаровичу все картины, если он так этого хотел? Ведь они дружили всю жизнь. Почему же она не пошла ему навстречу?